После окончания передачи мы сели в лимузин и отправились домой. Устроившись на диване, Джессика положила голову мне на плечо и нащупала мою руку. Она выглядела такой счастливой, что я почувствовал себя неловко. Я не мог больше ждать ни секунды. «Джессика, я должен кое в чем признаться. У тебя такой странный голос. Ты никогда не говорил со мной таким тоном. Именно это я и хочу обсудить, Джессика. Ты совсем не знаешь меня. Любовь моя, у нас вся жизнь впереди. Мы еще успеем познакомиться поближе. И потом, мы уже так много общались. С тобой разговаривал не я, а вот это. Я положил ей в ладонь крошечный наушник. Не понимаю. Когда я вручил кольцо, ты сказала, что любишь мою душу. Моя душа сейчас лежит в твоей ладони. Все, что я говорил, абсолютно все, до последнего слова, я говорил не сам. Мне очень жаль. Она резко выпрямилась и повернула ко мне голову. Это был заранее написанный текст? Да. Прости, мне ужасно стыдно. Хорошо. Может, я не знаю, какой ты на самом деле, но ты-то меня знаешь. Мы столько времени провели вместе. Неужели ты не испытывал ко мне никаких чувств? Неужели я не показалась тебе умной или, например, веселой? Неужели ты не почувствовал, как я нежна с тобой, как люблю тебя? Джессика, ты для меня чужой человек. Я не делал никаких усилий, чтобы лучше узнать тебя. Да и как я мог полюбить, если столько времени только и делал, что обманывал? Я не мог испытывать чувств ни к тебе, ни к кому бы то ни было еще. Меня переполняло отвращение. Отвращение к себе самому и к этому представлению, где я был одновременно куклой и кукловодом, где чувствам не было места. Не могу поверить. Я влюбилась в пустышку. В этот миг я почувствовал облегчение от того, что она не видит меня. В ее голосе было столько горя. Хорошо, что черные очки скрывали от меня ее печальные глаза. Прошло несколько секунд, показавшихся мне бесконечными. Внезапно Джессика вскочила и закричала, сжимая кулаки. — Но если ты так страдал, если этот цирк был так противен тебе, почему ты не отказался? Почему не взбунтовался? Не отказался участвовать в передаче? Не уехал, в конце концов? Именно так я и собираюсь поступить. Я уезжаю. Уезжаю, чтобы больше никогда не возвращаться. Всю жизнь я был роботом, человеком-призраком. Но с этим покончено. Я готовился несколько недель. Теперь пора. Джессика собиралась что-то сказать. Очевидно, хотела отговорить меня от бегства, но передумала. Она все поняла. Разжав кулаки, она рухнула на диван и произнесла убитым голосом. В глубине души я знала, что так и будет. Чудеса случаются только в сказках. Если бы ты знала, как я себя ненавижу. Но мне пора. Прямо сейчас? Да. Я больше не могу ждать. Мои нервы на пределе. Можно попросить тебя об одолжении? Конечно. Позволь мне жить в этом доме. Живи, он теперь твой. Я обо всем позаботился. Это единственное, что я мог для тебя сделать. Правда, не понимаю, почему ты хочешь остаться тут. Здесь все пропитано твоим запахом. А он такой же уникальный, как твоя красота. Ты даже не представляешь, как вкусно пахнешь. В этом доме я смогу наслаждаться этим ароматом. Днем буду доставать твою одежду и нюхать ее, а вечером засыпать в благоухающей постели. И мне будет казаться, что ты где-то рядом. Джессика, мне так жаль. Хватит, уезжай. Но не забывай, я буду любить тебя вечно. Сидя в самолете, я в сотый раз обдумывал свой план, хотя был уверен, что все пройдет гладко. Первый этап не преподнес никаких сюрпризов, и я без проблем выбрался из дома. Я заранее позаботился о том, чтобы в первую брачную ночь меня оставили наедине с женой. Никакой прислуги, никакой охраны, все камеры выключены. На всякий случай я все же перелез через ограду в глубине сада, но никаких препятствий не встретил. Как и было задумано, я отправил Люсинде прощальное письмо, последнее «Прости». Я был уверен, что дальше все пойдет как по маслу. Честно говоря, мне крайне повезло, ведь я нашел настоящее сокровище — избранный народ. Изучив племена, живущие в дебрях Амазонии и на островах Бенгальского залива, я отверг их все. Одни были чересчур агрессивными, у других черты лица слишком напоминали мои, и я опасался прослыть красавцем. И тогда мой выбор пал на туркана. Меня привлек не весь народ, а буквально несколько деревушек, где, по моим сведениям, белые люди бывали считанные разы, и то очень давно, в промежутке между 1944 и 1951 годами. Туркана идеально соответствовали моим требованиям. Этот мирный народ обитал на севере Кении, в пустынной труднодоступной местности, а их критерии красоты не имели ничего общего с нашими. Мое путешествие продлилось 6 дней. Первые 2 дня я провел на борту 3 разных авиалайнеров и с удивлением обнаружил у себя воздушную болезнь. Догадка подтвердилась, когда я устроился в крошечном 2-моторном самолете, где провел, наверное, самый долгий час своей жизни, ежесекундно подпрыгивая и раскачиваясь в разные стороны. Затем я целых 2 дня наблюдал из окна автобуса удивительные пейзажи. По мере того, как менялся цвет земли, преображался весь мир. Сначала все кругом было зеленое. Куда ни глянь, везде яркий, величественный, брызжущий жизнью зеленый цвет. Через некоторое время он стал терять спесь, бледнеть и постепенно уступать место желтому. Он появился незаметно, небольшими пятнами, но постепенно отвоевал позиции, и к вечеру мир окрасился в охру. Поначалу она была с примесью оранжевого, довольно насыщенное, словно откормленное животное. А спустя еще 30 часов, на этот раз на спине верблюда, а потом и пешком, вокруг осталась лишь пожелтевшая охра, сухая, как солома. Охра, умирающая от жажды. Вплоть до самого горизонта потрескавшаяся земля, глядя на которую удивляешься, откуда в ней силы кормить те чахлые растения, которые упорно продолжают здесь расти. И вот, наконец, я у цели. Стояла чудовищная жара. Кругом простиралась голая пустыня, от созерцания которой мне становилось не по себе. Завидев вдалеке первое селение, я уселся в спасительной тени старой акации. Это дерево с мощным узловатым стволом возвышалось посреди бескрайней пустыни. Обрадовавшись, что деревенские жители не замечают меня, я предвкушал момент, когда сниму, наконец, закрывающий лицо тюрбан. Мне хотелось продлить удовольствие, ведь скоро я смогу жить среди людей, не опасаясь, что мое появление доставит им чрезмерную радость. Я, наконец, стану как все. Я посидел на земле, прислонившись спиной к дереву и набираясь сил. Потом достал флягу и выпил почти все содержимое. Утолив жажду, я решил понаблюдать за своими будущими соседями в бинокль, который предусмотрительно взял с собой. То, что я увидел, полностью соответствовало моим ожиданиям. Мужчины Туркана были, как я и читал в книжках, сплошь покрыты шрамами. Испещренная буграми кожа считалась у них воплощением красоты. Со временем они даже разработали специальную технику, позволяющую достичь идеала. Каждые 2-3 месяца шрамы вскрывались, и от этого еще явственнее проступали на коже. Самыми привлекательными мужчинами считались обладатели самых заметных и распухших рубцов. Кроме того, мне бросились в глаза их отвисшие нижние губы, украшенные внушительного размера металлическими кольцами. Туркана до сих пор практиковали древний ритуал, состоящий в следующем. При помощи обычного ножа мальчику вырывали 1-2 зуба на нижней челюсти, а потом в губе проделывали огромную дыру. Меня это, конечно, шокировало, но вместе с тем и обрадовало. Вряд ли они посчитают красивым мое гладкое тело. И так мечта осуществилась. Я нашел людей, которые не разделяют общее представление о прекрасном. Живут вдали от цивилизованного мира, и самое главное, никому из бывшего окружения не придет в голову искать меня здесь. Я сбежал от вездесущего телевидения, которому так долго помогал в его жуткой работе. Этот монстр добрался до всех, кроме Туркана, людей, которые скоро станут моими братьями. Я улыбался во весь рот, предаваясь мечтам о светлом будущем. В этот момент я чувствовал себя первопроходцем, обнаружившим новый континент и принявшим решение наслаждаться своей находкой в одиночку. По-видимому, не я один пребывал в радужном настроении. Несколько абсолютно голых ребятишек весело играли неподалеку от деревни. Я умиротворенно наблюдал за их мельтешением, как вдруг мое внимание привлекла яркая деталь. Я поднес бинокль к глазам и попытался навести резкость набегавшего туда-сюда ребенка. Наконец мальчуган остановился. Его лицо ничем не отличалось от лиц его товарищей, но меня интересовало другое. Я медленно опустил бинокль, чтобы рассмотреть его ноги. То, что я увидел, разбило мне сердце. У абсолютно голого мальчика на ногах были кроссовки Nike. Неудаленность от цивилизации, ни страшная нищета не помешали миру Люсинды добраться сюда. Я понял, что нигде не буду свободен. Мною овладело отчаяние. Последняя надежда разбилась о кроссовки на детских ногах, и я отправился в единственное место, где меня не найдут. Самое сердце пустыни. Туда, где нет ни одной живой души. Твердо решив умереть, я несколько дней блуждал под палящим солнцем, расходуя запасы еды и воды. Когда мне стало плохо, я пожалел, что не умею ориентироваться в этой враждебной человеку местности. Потеряв сознание во второй раз, я понял, что хочу умереть быстро, а не мучиться долгие часы от голода и жажды. Уже на исходе сил я вспомнил о чудодейственном средстве, лежавшем на дне рюкзака, среди многочисленных вещей, которые я взял с собой на случай опасности. Система спутникового определения местоположения. Только включи ее, и через несколько часов Люсинда примчится на помощь с командой лучших врачей мира. Я нажал кнопку «вкл», точно так же, как дома, готовясь к поездке. Но ничего не произошло. Вопреки инструкции, аппарат не издал пронзительного сигнала, не мигнул зеленой или хотя бы красной лампочкой. Я вынул батарею, снова вставил, повторил операцию несколько раз. Безрезультатно. Чудо-аппарат не работал. Солнце пекло. Я был на исходе сил. Меня покачивало из стороны в сторону. Руки висели, как плети. Я шел, зная, что каждый шаг приближает меня к смерти. Когда силы изменили мне, я упал на землю. Я даже не мог перевернуться на живот, чтобы укрыть лицо от палящего солнца. Мое лицо исказило гримаса, и на пересохших, местами потрескавшихся губах выступило несколько капель крови, которые я инстинктивно слизнул. Перед глазами замелькали черные пятна. Они стали разрастаться и росли до тех пор, пока полностью не затмили свет. Все. Конец. Открыв глаза, я увидел на редкость безобразное существо, сверлившее меня взглядом. У существа было лицо древней старухи, обрамленное седыми косами. В них были вплетены обрывки веревки, украшенные деревянными статуэтками. На иссохшем теле болтались голые груди. Я огляделся и понял, что лежу в крошечной хижине. С глиняных стен взирали страшные маски. На полу валялись полотняные мешки и деревянные сосуды. Все они были наполнены травами, кореньями и прочими странными вещами, которые мне не удалось разглядеть. Старуха взяла меня за руку и помогла подняться. У меня закружилась голова, и я тотчас снова сел. Но она не отставала. В результате мне удалось опять встать и даже сделать несколько шагов. Я вышел из хижины. Немного привыкнув к яркому свету, я огляделся и не увидел в округе никаких следов жилья. Насколько хватало глаз, тянулась голая пустыня. Я вздрогнул, услышав гнусавый голос. «Пей, солнце! Оно тебе больше не враг, ведь твое тело уже не испытывает жажду». «Вы говорите на моем языке, бабушка?» «Я знаю очень много вещей». «Что вы хотите этим сказать?» «Мне известно гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Честно говоря, я ничего не представляю, я просто не понимаю, куда попал». «Ты там, где и должен был оказаться». «Что?» «Перестань задавать вопросы, ты все понял». «Нет, клянусь вам, я ничего...» «Ты здесь не случайно. Уже после новолуния я знала, что ты двигаешься по направлению к Мидана. Тогда я пошла навстречу и нашла тебя». «Мидана?» «Неважно, все равно не поймешь. Я принесла тебя в хижину и вылечила твое тело. Вот все, что тебе нужно знать. Моя миссия почти закончена». «Почти?» «Да, почти. Я излечила тело, но душа твоя все еще больна». «Ты сможешь исцелить ее?» «Может быть. Но ты сам должен понять, в чем твоя беда, иначе лекарство не поможет». «Я прекрасно знаю, в чем моя беда, но никакое лекарство не в силах совладать с ней». «Ты забыл, что мне известно гораздо больше, чем ты можешь вообразить. Пойдем в дом. Расскажешь о своем горе». «Мое горе — это я сам. Лицо, тело. Я словно сосуд с ядом». «Твой яд действует на других?» «На тех, для кого я лишь образ, нет. Говорят, я даже делаю их счастливыми. Всем остальным, кроме мамы и Люсинды, я приношу одни страдания. В лучшем случае страдания, в худшем — смерть». «Ты, как солнце, светишь тем, кто далеко, и обжигаешь тех, кто осмеливается приблизиться». Да. Но я солнце, у которого внутри могильный холод. Старуха буравила меня взглядом. И вот что меня поразило. Она не обращала внимания на мое лицо, словно ей было все равно, как оно выглядит. Она смотрела прямо в глаза. Я не находил в ее взгляде ни восхищения, ни опьянения моей красотой, а лишь одну доброжелательность. — А ведь ты хороший человек. — Да, теперь я понимаю, почему Медана позвал меня. Твоя доброта словно узник в тюрьме печали и одиночества. Я опустил голову, тщетно пытаясь скрыть слезы, которые капали, оставляя на пыльных штанах мокрые пятна. Старуха накрыла мою ладонь своей. Впервые в жизни я почувствовал, что ко мне прикасаются спокойно, по-дружески. Я вздрогнул. Странное ощущение, да? Да. Этого ты хочешь? Не обжигать тех, кто приближается к тебе? Да, да. Я все перепробовал, но ничего не помогло. Я могу исполнить твою мечту. Да, пожалуй, я сделаю это, а пока тебе надо отдохнуть. Когда наберешься сил, я объясню, что надо делать. Несколько дней прошли в тишине и покое. Мы ничего не делали, почти не разговаривали. Я много спал и наслаждался тем, что, просыпаясь, не испытываю страха. Все остальное время я любовался пейзажем, тщетно пытаясь разглядеть что-нибудь, кроме горизонта. Время от времени старуха уходила в никуда, а потом возвращалась с едой или пучком растений странных оттенков. Однажды утром она сказала: «Время пришло. Скоро тебе придется уйти». Даже не знаю, хочу ли я. Здесь так хорошо, рядом с тобой. Ты так говоришь от страха, но в глубине души знаешь, что твоя судьба не здесь. Мечта еще не значит судьба. Для тебя именно это и значит. Выспись хорошенько этой ночью. Завтра ты уходишь. Я надел рюкзак, заметно потяжелевший от запасов продовольствия и воды, и долго благодарил старуху. Она неспешно протянула руку и ткнула пальцем в сторону горизонта. Иди прямо. Никуда не сворачивай. Через две ночи выйдешь к деревне. А потом деньги помогут тебе вернуться домой. Сама она отказалась от моих денег, сказав, что огонь лучше разгорается, если подкидывать хворост. Когда я отошел метров на 20, она крикнула: «Не забывай, ты должен сделать то, что я тебе сказала в следующее полнолуние. Иначе ничего не получится!» Я обернулся и еще раз помахал. Несколько часов спустя я уже с трудом верил, что все это произошло на самом деле. Обратный путь занял почти 8 дней. Испытание пустыней вымотало меня больше, чем я думал. Но, уверен, это было частью инициации, переходом к новой жизни. Несколько лет назад я на всякий случай купил и обустроил небольшую квартиру лично для себя, и теперь был несказанно доволен своей прозорливостью. Ее скромные размеры и спартанские условия сполна окупались 2 важными достоинствами. Во-первых, она находилась в районе, где никому бы и в голову не пришло искать меня. А во-вторых, тамошний запас денег и продовольствия позволял жить припеваючи долгие годы. Все было готово. Я выполнил все необходимые условия. Устроившись на террасе, я любовался ночным небом, в центре которого висела полная луна, единственный свидетель последних минут моей бывшей жизни. В точности следуя наставлениям старухи, я извлек содержимое джутового мешочка. Я высыпал травы, коренья и прочие странные ингредиенты в кипящую воду, потом тщательно процедил драгоценный отвар. Все, пора. Поднеся кружку к губам, я залпом выпил терпко-горькое зелье и три раза подряд очень четко проговорил свое желание. Я ждал чуда. Не двигаясь и практически не дыша, я прислушивался к своим ощущениям, хотя понятия не имел, что должно было произойти. Может, молния разрежет пелену облаков, а может, земля содрогнется? Через несколько минут нетерпение сменилось недоверием, а то, в свою очередь, гневом. Чудо не произошло. Зато на меня навалилась необъяснимая усталость, руки и ноги налились свинцом, глаза закрывались. Из последних сил я дотащился до спальни и рухнул на кровать. Вместо магического зелья мне подсунули сильнейшее в мире снотворное. Я был разочарован.